Глава третья. «Что будем делать дальше, Лео?» Блес стоял на самом краю пропасти и раскачивался с пятки на носок. «Я бы так не смог. Нет, не подойти к самому краю. Раскачиваться, когда в любой момент можно потерять равновесие. Даже рисуясь перед Клэр, не смог бы. Блезу проще. У него вся родина — сплошные скалы. А в разрывах между ними жалкие колючки зелени, где пасутся отары овец и растет проса. И еще там постоянно между собой воюют. Кланы объединяются в союзы, которые часто распадаются, и зачастую случается так, что те, кого ты еще вчера считал своими верными друзьями, сегодня придут в твой дом, чтобы выпустить тебе кишки. Суровая земля, суровые люди. Но это родина Блеза, и он ее любит. Люблю ли я свою? Для начала мне неплохо было бы определиться, что именно я должен считать своей родиной. Фарангу или Рометр? Айсейнт или Лисгарит? Я ведь даже не знаю, в какой именно провинции Андлавии родился. Наверное, все же не в Айсейнте, как Блес, потому что холода я не люблю. Что будем делать? Для начала просто посидим тут немного. Главное мы уже сделали. Пересекли эту проклятую всеми богами пустыню. Нам бы еще на ту сторону ущелья неплохо перебраться. Головешка то и дело поглядывал туда, откуда могли появиться Клайберы. Появиться теоретически. Но не любят они покидать свои повозки. Я даже не знаю, что может заставить их бросить Глайбы и пуститься за нами в погоню пешком. Да и нет среди них толковых следопытов. Когда постоянно видишь землю, мелькающую рядом с бортами Глайбов, попробуй-ка им стать. Эти две недели пути дались нам невероятно сложно. Планируя наше бегство через пустыню, мы и думать не могли, что это будет настолько трудно. Иногда, особенно последние несколько дней, мы едва не впадали в отчаяние, так что хотелось повернуть назад и будь что будет. И останавливало нас лишь осознание, что обратная дорога уже длиннее. Теперь все позади. Две бесконечные недели пути, когда солнце, казалось, спалило не только кожу, но и мозги. Переберемся через ущелье, перевалим горный хребет, и вот она, страна Сагания, где, как мы очень надеялись, господин Брестиль нам будет уже не страшен. Есть у нас такой могущественный враг, спасаясь от которого мы и покинули страну. Нам повезло. Всего-то после часа ходьбы мы нашли отличный спуск к реке. Такое, что добраться до нее можно было прогулочным шагом. Широкая ложбина вела к самой воде. На другом берегу реки картина была идиллической. Зеленый луг с изредка росшими на нем деревьями, трава, цветы, над которыми порхали бабочки. После долгих дней странствования по пустыне все это казалось нам миражом. «Если удастся перебраться через реку, жить там останусь», — заявил Блез, настолько волшебно все выглядело. И действительно, проблемой стала сама река, вернее, ее бурное течение. Торчащих там и сям из воды камней явно было недостаточно для того, чтобы, перепрыгивая с одного на другой, перебраться на другую сторону. Головешка сунул руку в воду и тут же ее выдернул. «Ледяная», — морщась, заявил он. «Нет, не перебраться нам здесь. Придется искать другое место». «Если оно сыщется, можно неделю идти, неважно, вниз или вверх по течению, и ничего подходящего не отыскать. А затем еще столько же сюда возвращаться», — вполне резонно заметил Блез. Он мысленно прикинул ширину потока, затем перевел взгляд на головешку. «Нет, не доброшу. Разве что не с первого раза». «А что?» — обратился он к нему. «Привяжем к тебе веревку, возьму тебя за лодыжки, раскручусь и закину на другую сторону. Там ты привяжешь ее вон к тому дереву, и все, дело в шляпе. Хотя, возможно, пару раз придется искупаться. Ну ничего, вытянем тебя за ту же веревку». Не понимая, что Блез шутит, а тот всегда шутит с самым непроницаемым лицом, головешка опасливо покосился на него, затем на реку. Далековато до противоположного берега, насколько бы Блез ни был могуч. Головешка посмотрел на меня, но я лишь пожал плечами. Чем не вариант? Подумав, что дело действительно может закончиться именно этим, он обратился к девушке. «Клэр, ты умная. Может быть, что-нибудь другое придумаешь?» Та фыркнула. «Пусть Лео голову ломает. Он у нас главный. Вот выберите главное меня, тогда другое дело». Я сурово на нее покосился, но Клэр лишь невинно захлопала глазками. И была она в тот момент удивительно похожа на этакую недалекую глупышку, пусть и весьма-весьма симпатичную. Попадаются такие. Но она-то ею никак быть не могла. Вообще-то никто главным меня не выбирал. Еще чего не хватало. Все пришли ко мне сами, потому что я счастливчик Леонард, имя известное, к тому же ничем себя не запятнавшее. Да и не всегда те, кто отправлялись со мной, возвращались назад. Но ведь каждый знает, охота на сокровища прежних — занятие чрезвычайно опасное. И, по крайней мере, никто никогда из моих людей таинственно не исчезал, когда дело подходило к дележке. «Лео!» От безысходности головёшка снова обратился ко мне. Хотел я ему сказать, чтобы он скидывал свой мешок с пожитками, да и вообще раздевался до нижнего белья, а еще лучше полностью. А заодно сходил за ближайшие камни, чтобы максимально облегчить вес. Но, глядя на его жалобные глаза, передумал. «Успокойся, вброд перейдем». «Вброд? А течением нас не унесет?» Теперь уже засомневалась Клэр. «Если и унесет, то не всех, самых легких. Мы с Блезом вас на полянке подождем. Рыбы пока наловим, уху сварим. А тут как раз и вы придете». Главное, ей быть захотелось. Имейся хоть малейшая возможность, я бы ее на руках на тот берег перенес. Но центр тяжести повысится, и трудно будет поймать равновесие, когда на тебя несется бурлящий поток. «Так», — остановил я Клэр, обнаружив, что она собирается что-то сказать в ответ. Непременно язвительное. «Переходить будем здесь. Действуем следующим образом. Становимся в цепочку. Каждый страхует впереди идущего, держась ему за пояс и прижимая его ко дну, когда тот делает очередной шаг. Первым идет Тед, за ним Блез, потом Клэр, я замыкаю». «Мне Блеза ко дну не прижать», — покачала головой Клэр. «Ты, главное, держись за него крепко, а я уж прижму тебя так, что и Блезу будет достаточно», — заверил ее я. «Да, вот еще что. Перед тем, как сделать шаг, обязательно убедитесь, что опорная нога не стоит на чем-нибудь скользком. И запомните, все зависит от каждого из нас. А главное, не бойтесь. Мне и не такие потоки доводилось переходить. Но, как видите, живой и даже разговариваю». Блеск кивнул, соглашаясь. «Он такие вещи знает не хуже меня. У них в горах рек хватает. Тед, пошли», — скомандовал я. Тот замялся, не решаясь вступить в ледяную воду. «Может, веревкой обвяжемся? Как по горам начнем лазить, так сразу и обвяжемся. А пока шагай давай». «Лео, мне кажется, на нас кто-то пялится. Никого не видишь?» «Нет там никого. Это рыба из-под воды на тебя пялится, Теодор!» — не выдержал я. «Возможно, он и прав. Зелени на другой стороне реки полно. И в ней целый отряд при желании спрячется. Все-таки моя зоркость имеет предел. И иногда я даже жалею, что у меня так развита она, а не, например, нюх. Враг может спрятаться буквально в двух шагах, за какой-нибудь стеной или камнем. Пойди тогда увидь его. Но унюхать можно». Головешка, наконец, вступил в поток. Ушел в него почти по колено, вздрогнул всем телом от холода, повернул голову назад и уже открыл рот что-то сказать, когда нарвался на мой зверский взгляд. Он обреченно вздохнул и сделал шаг второй ногой. Так мы и шли. Вода действительно оказалась на редкость ледяной, а поток сильным настолько, что сам я не раз и не два пожалел, что решился на такое. Местами вода поднималась выше пояса, и вот тогда устоять было сложно. И все же нам пришлось бы гораздо хуже, если бы где-то примерно на середине реки не оказалась отмель, невидимая с берега. Воды там было чуть выше голенища, но сама она от этого не стала хоть сколько-нибудь теплее. Наконец воды стало по щиколотку. Берег был совсем близко. И тогда, разорвав цепь, мы толпой бросились на спасительный берег. «Да уж», — начал Блез, когда все мы уже сидели на берегу, помогая друг другу стянуть сапоги, чтобы вылить из них воду. Но покосился на девушку и смолчал. Хотя и без слов было понятно, о чем он хотел сказать. У самого такое ощущение, будто кое-что полностью втянулось внутрь от холода. Причем настолько глубоко, что оказалось где-то в районе солнечного сплетения. Не выдержал головешка. «Дети у нас после такого купания будут? Или о них теперь вообще можно забыть?» «А ты попрыгай», — посоветовал ему Блез. «Если услышишь звон колокольчиков, все, хана». «Пойдемте, звонари». Первой поднялась на ноги Клэр. Солнце солнцем, но костер точно бы не помешал. Вон сколько деревьев. Свалим какой-нибудь костер разожжем. Она зябко передернула плечами. Лео, ты, кстати, удочки свои не потерял? Мы шли с Клэр последними. Девушка взглянула на меня раз, другой. Так, вдруг спросила она. А ты не слишком ли сильно ко мне прижимался? От возмущения я едва не споткнулся на ровном месте. Прижимался к ней сильно, скажет тоже. Да ты хоть понимаешь, что пару раз мы были на самом краю, когда еще чуть-чуть и нас понесло бы течением, как щепки, как мусор. Туда, где оно еще быстрее, а камней еще больше. И стоило только удариться о любой из них, воды нахлебаешься так, что дальше поплывешь уже трупом. Что я успел проклясть себя за то, что если бы беда все же случилась, спасал бы именно тебя. Ни головешку, ни Блеза, которым много раз обязан жизнью, а тебя. Ту, от которой не вижу ничего, кроме колкостей, и которую, в отличие от них, знаю без году неделю. Да и как бы я смог прижаться к тебе сильно, если у тебя за спиной висел мешок? Но я промолчал. Вернее, сказал, но совсем другое. Мука в мешке не промокла. А ее там и не было. Впрочем, как и масло. Но рыбу поймать ты обещал. Никакого дерева валить не пришлось. Мы шли по лугу, который все не думал заканчиваться. И так приятно было чувствовать под босыми ногами траву, вдыхать полной грудью аромат цветов и наблюдать за тем, как летают разноцветные бабочки. Затем на берегу обнаружилось сухое дерево. Судя по тому, как оно было побито, принесенное рекой издалека. А под каменным козырьком — сложенный кем-то очаг, полный старой золы. Но самое замечательное было в том, что река в этом месте образовала небольшой залив, соединенный с ней узкой, похожей на горлышко бутылки, протокой. Попробовав в нем воду, головешка радостно взвыл и, не раздеваясь, залез в воду полностью, оставив снаружи лишь до нельзя довольную рожу. «Теплая какая! Как давно я об этом мечтал!» — заявил он. «Броситься в чем был? Ты хотя бы одежду снял». «А зачем? Все равно ее стирать нужно!» — радостно улыбался тот. «Резонно», — решил я, присоединяясь к головешке. «Солнце еще высоко, так что до ночи все отлично высохнет». Горел костер, закипала в котелке вода. Блез заканчивал чистить пойманную мной рыбу, но Клэр, которая скрылась за отделявшими дальнюю часть залива кустами, все не было. Я уже начал время от времени с беспокойством туда поглядывать, не случилось ли с ней чего, когда головешка сказал: «Ух ты!» Проследив за его взглядом, я увидел идущую к нам девушку, на которой было надето платье. Самое настоящее. Жаль только не такое прозрачное, как то, в котором она подошла ко мне в Торетто, но тоже очень красивое. И почему-то совсем не мятая. Ткань, что ли, особая? Ну а походка у нее всегда была такая, что даже когда она в просторном мужском одеянии охотника за сокровищами, засмотришься. Тем более сейчас. В наряде, который обволакивал ее стройную фигурку, словно второй кожей. Причем волнующая мужчин походка дана ей от природы. И захотя она пройтись так, как ходит большинство женщин, ничего у нее не получится. Понятно, что мы на Клэр засмотрелись, совершенно позабыв о том, кто мы, где находимся и все остальное прочее. По крайней мере, я уж точно забыл. «Блес, погоди, не кидай рыбу в котел», — издалека начала Клэр. И, подойдя поближе, пояснила. «Вот это сначала нужно в него положить, чтобы разварилось немного». Только тут я и увидел в ее руках какие-то коренья и зелень. «Так, головешка, это нужно нарезать кубиками и немножко их размять». «А что, главное у нас все-таки поменялся?» — проворчал Тед, но коренья послушно принял. «Блес, а вот эти пошинковать как морковку, кружочками». «Сделаю, леди», — кивнул тот. «Зелень варить необходимости нет». В руке у нее оставался пучок какой-то травы. «Ее в самом конце добавим, для аромата. Нужно только мелко покрошить». «Ну так и покроши, невелика работа», — отворачиваясь, подумал я. «Иначе действительно получится, что главное у нас ты». «Лео, а ты чем занимаешься?» Склонилась надо мной девушка, щекоча волосами щеку и прижимаясь к плечу упругой грудью. «Арбалет разбираю», — не сразу ответил я, озвучивая очевидное. «Понятно». Счастье мое продолжалось недолго, потому что в следующий миг Клэр отодвинулась. «Ой, сколько в нем всяких винтиков! В моем все так же?» «Так же. Почти так же. поскольку у тебя он рассчитан всего на 2 болта. «Что же в нем поломалось?» — размышлял я. «Неужели сносился вот этот рычажок? Оттого и зацепления не происходит. Ну и где я его починю? Разве что раскалить на костре и попытаться немного сплющить, чтобы он вытянулся. Так тут работа тонкая, не то что кузнецу. Не каждому часовщику под силу». «Лео, у тебя такое умное выражение лица?» — восхитилась Клэр. «И что это ты постоянно его не носишь? Тебе оно очень идет». Благо, что сказала негромко, и головешка с Блезом ее не услышали. А может, только сделали вид. «Не боишься платье испачкать?» Единственное, что пришло мне в голову ответить. «Ой, и верно, снять его, что ли?» И она сделала вид, что действительно начинает его снимать. Я едва не взвыл. «С нее останется. Под ним точно ничего нет. Там попросту ничего поместиться не сможет». «Ладно, пусть остается, не буду тебя нервировать. Ты и так в последнее время сам не свой». Отходя, Клэр чмокнула меня в макушку. «Мальчики!» — услышал я за спиной ее звонкий голосок. «Закончили уже?» «Головешка никогда бы не подумала, что кубики выглядят именно так. Ты их с октаэдрами не попутал?» «Чего?» — недоуменно протянул тот. Уха, конечно же, получилась на славу. Ароматная, наваристая, горячая. А самое главное, ее было так много, что каждый съел, сколько влезло. И даже больше того. Было уютно сидеть у костра, смотреть на первые звезды, слушать шум недалекой реки и вдыхать аромат трав. Казалось бы, что во всем этом такого? И только преодолев пустыню, где одуряющая дневная жара сменялась ночным холодом, а раскаленное солнце так и пыталось выжечь глаза, мы поняли, как немного иногда нужно, чтобы чувствовать себя счастливым. Ну, почти счастливым. Ведь наши проблемы никуда не исчезли. И тогда мы затеяли тот разговор, который все откладывали, потому что раньше в нем не было смысла. Начал его головешка. «А ведь Брестиль не успокоится, и нам даже в Сагане от него не спрятаться. Все, что я о нем слышал, это подтверждает. Пошлет наемных убийц или с местными властями договорится, чтобы нас поймали и отправили к нему. Или придумает что-нибудь еще». «Прав, головешка. Все мы наслышаны о Брестиле. Вот ты, Лео, что об этом думаешь?» «Что я об этом думаю? Вижу два варианта. Доберемся до Сагани и разбежимся в разные стороны. А там уж как кому повезет. По крайней мере, он не прихлопнет нас кучей. А другой вариант? Стать такими, чтобы сам Брестиль начал прятаться от нас». «Мне куда больше по душе именно этот вариант», — задумчиво протянул Блез. «Мне тоже. Лео, а мы сможем такими стать?» «Теда, у нас что, есть выбор? Если, конечно, не решим разбежаться. Все мы дружно посмотрели на Клэр. Она с нами?» Но девушка сидела с таким видом, что вообще было непонятно. Слышала она наш разговор? Нет? «Всем спать. Завтра с рассветом отправляемся дальше». Выставлять караул смысла нет. Каким бы ни был головешка, но он обладает уникальным даром. В случае возникшей опасности и сам проснется, и других разбудит. Проверено не один раз. Я уже задремал, когда ко мне пришла Клэр. Не веря в происходящее, поначалу было подумал, что это сон, в последнее время такой навязчивый. Но нет. Клэр юркнула ко мне под одеяло, тесно прижалась, поцеловала в щеку, зачем-то щелкнула пальцем мне по кончику носа и сказала. «Едва дождалась, когда Блез с головешкой уснут. А ты почему одетый? Ты что, меня не ждал? Мы же с тобой договаривались». Хорош же я был, если бы поверил ее обещанию и всю ночь прождал ее голым. Особенно в том случае, если бы ночью начался переполох, и я бы метался, звеня колокольчиками. На ней самой, кстати, не было ничего.